Глава 4. После того, как Кейси ушла на кухню, чтобы передать ее заказ, Ханна осталась сидеть в тишине. «Да уж, странное место. Страннее не бывает», — думала она про себя. Поскольку заняться было решительно нечем, она взяла в руки телефон и посмотрела на экран. Проверила доступность сотового сигнала и Wi-Fi, но ни того, ни другого по-прежнему не было. Меню так и лежало на столе перед ней. Показав Кейси то, что хотела заказать, Ханна закрыла книжку, и теперь та снова лежала последней страницей кверху. «Кто вы? Откуда вы хотите быть? Почему вы здесь?» «Вот и зачем, спрашивается, печатать такие вопросы в меню?» — подивилась Ханна. Потом она снова вспомнила слова Джона, что эти вопросы все разные, у каждого свои. Она привстала, подалась вперед и посмотрела на тот стол, за которым сидела с Джоном в начале вечера. На левой стороне столешницы так и лежали две книжечки меню. Ханна выбралась из своей кабинки, подошла к столу и взяла их в руки. На обороте первой были те же три вопроса, что и в меню, лежавшем на ее столе. «Может быть, это то меню, которое было тогда у меня, а не у Джона», — предположила она. Ханна как раз собиралась взглянуть на второе, но тут из кухни вышла Кейси с широким подносом в руках и двинулась в ее сторону. Ханна вернулась за свой стол и положила другие два меню рядом с собой. Пара секунд, и Кейси подошла к ней. «Очень надеюсь, что ты как следует проголодалась», — весело сказала она и принялась одну за другой сгружать на стол тарелки. «До смерти», — смущенно призналась Ханна. «Я ничего не ела вот уже». Тут она запнулась и, застыдившись, опустила голову. Кейси сделала вид, что не заметила ее смущения, продолжая выставлять заказ на стол. «Ну что ж, я рада это слышать, потому что мы приготовили для тебя омлет с сыром, помидорами и жареным луком, тосты, ветчину, бекон, свежие фрукты, картофельные оладьи и печенье и блинчики на десерт». Ханна во все глаза уставилась на это изобилие. «Но я же заказывала только...» — пробормотала она. «Как же там было?» «Все вопросы к нему», — решительно ответила Кейси и показала глазами в сторону кухни. Ханна послушно посмотрела в ту сторону, из дверного проема выглянул мужчина. Заметив, что она смотрит, он улыбнулся и помахал рукой. «Это Майк», — сообщила Кейси. «Он владеет этим заведением и заодно готовит в нем всю еду». И продолжила в полголоса. «Он начал выкладывать твой заказ на гриль, едва ты переступила порог. Сказал, что у него вроде как предчувствие, что ты закажешь дежурный завтрак». Ханна замялась, не представляя, что на это ответить. «Так», — продолжала Кейси, — «вот тебе еще варенье к тостам, мед к печенью и наша особая томатная сальса к омлету». Когда последняя тарелка переместилась на стол, Кейси вручила Ханне салфетку и приборы и повторила. «Это просто здорово, что ты успела проголодаться». Ханна посмотрела на стоявшую перед ней еду, потом обежала глазами по-прежнему пустое кафе. «Тебя что-то смущает?» — спросила Кейси. Ханна ответила не сразу. «Я никогда раньше не ела в ресторане одна», — проговорила она после паузы. «Просто как-то немного странно». Кейси, понимающе кивнула. «Ну, я уверена, что скоро к тебе присоединится Эмма, если ты не против. Она наверняка с удовольствием составит тебе компанию». Ханна промолчала. Она очень хотела попросить Кейси посидеть вместе с ней прямо сейчас, но ей было неловко. «Знаешь, а мне как раз пора взять себе маленький перерыв», вдруг сказала Кейси, оглядев кафе. «И раз уж ты у нас сейчас единственная посетительница, я с радостью побуду с тобой, пока не вернется Эмма. Если ты не против», — уточнила она. Ханна посмотрела на официантку и кивнула, после чего Кейси опустилась на сиденье напротив нее. «Давай, налетай», — подбодрила она Ханну, кивая на тарелке. «Вкуснее, пока горячее». Ханна принялась за омлет. «Ну, как тебе?» — поинтересовалась Кейси после минутного молчания. «Вкусно», — ответила Ханна. «Даже очень». Кейси бросила взгляд на коллекцию меню, лежащую возле локтя Ханны. «Не могла найти, что искала?» — спросила она с улыбкой. Ханна покосилась на меню и помотала головой. «Я просто собиралась посмотреть, какие на них вопросы. Когда я сегодня была здесь в первый раз, Джон сказал мне, что вопросы на обороте у каждого человека разные». Она помолчала. и мне захотелось проверить, так ли это». Кейси кивнула, но ничего не ответила. «А еще он сказал, что в предыдущий раз был в этом кафе около 10 лет назад. Вот только тогда оно было на Гавайях», — закинула удочку Ханна. «И что, когда мы с ним сегодня ехали по дороге, и он сказал мне, что заблудился, он не врал». И Кейси кивнула снова. «Да, это правда, он не врал». «Ну как такое может быть?» — требовательно спросила Ханна. «Это же бессмыслица какая-то». Кейси глянула на нее, пожала плечами, потом сказала: «Когда он в прошлый раз был в этом кафе, само кафе было в другом месте. Он никак не мог знать, что сегодня найдет его здесь». И после этого объяснения, не слишком внятного, она умолкла. «Ах!» — растерянно протянула Ханна. Теперь ей стало стыдно за то, что она на него накричала. «Не волнуйся, он это как-нибудь переживет», — успокоила Кейси, словно прочтя мысли Ханны. «Значит, была причина, почему ему было необходимо сегодня оказаться в нашем кафе. Ваши дороги, твоя и его, просто на некоторое время переплелись. В жизни порой так случается». Ханна кивнула, не зная, как воспринимать эти слова, но неуверенность не позволила ей продолжить расспросы. Она положила в рот еще кусок омлета и стала молча жевать. Когда девушка протянула руку за бокалом с охлажденным чаем, чтобы запить еду, ее взгляд снова остановился на вопросах на обороте меню. Она ткнула в них пальцем. «Я ни в одном меню не видела ничего подобного». Кейси лишь улыбнулась. «И что, у разных людей вопросы действительно разные?» — спросила Ханна. «Каких только не бывает», — подтвердила ее собеседница. «Они сильно меняются». Ханна опять уткнулась в них взглядом. К ее изумлению, первый вопрос вдруг начал истаивать у нее на глазах, а на его месте появился новый текст. Было «Кто вы?», а стало «Кто я?». Ханна вскинула глаза на Кейси. «Поразительно», — вымолвила она. Провела пальцами по меню, как по тачскрину. «Как вы это делаете?» Ханна на миг поверила, что сможет изменить текст, смахнув его пальцем, но буквы даже не дрогнули. Оно и понятно. Все же это был никакой не тачскрин, а простое бумажное меню. Она торопливо схватила другое меню. На его обороте были напечатаны те же три вопроса, и как только она прочла «Кто вы?», буквы плавно изменились на «Кто я?». Плечи Ханны покрылись гусиной кожей. Здесь происходило что-то очень странное. Ее сердце забилось быстрее, а дыхание участилось. Ей вдруг захотелось вскочить и убежать отсюда.